«Выглядишь ужасно», — сказал Уилл, увидев Дженни в постели. С красным носом, во фланелевой пижаме, хотя день стоял на дворе чудесный. «Большое спасибо». Дженни попыталась пригладить пальцами спутанные волосы. Недавно она вновь начала рисовать. И теперь у нее на коленях была пристроена дощечка с акварелью. «Симпатичный пейзажик», — заметил Уилл. Дженни рассмеялась, затем высморкалась. «Тут на холме тигр, если потрудишься присмотреться». «Тигр, тигр, жгучий страх, ты горишь в ночных лесах, но, подозреваю, не на холмах Юнити, а я и не знал, что ты умеешь рисовать». «А что вообще ты обо мне знал?» — не удержалась от колкости Дженни, хотя как раз в эту минуту Уилл пристраивал цветы, которые принес, в ее стакане с водой. «Немногое. О своей матери я тоже мало знал. Даже понятия не имел, что она увлекалась садоводством, но, видимо, так и было. Эти кусты понапиханы вокруг всего дома. Флоксы», — пояснила ему Дженни, невольно набравшаяся кое-каких знаний по садоводству от родной матери, хотя сама за всю жизнь не вырастила даже росточка. «Они хорошо приживаются, а если за ними не ухаживать, то растут еще лучше». Дженни сощурилась, когда Уилл принялся наводить порядок на ее тумбочке. Он передвинул колокольчик, который оставила ей мать, чтобы Дженни позвонила, если понадобится. Нелепая, в сущности, идея. Элинор сама еле ходила и вряд ли была способна за кем-то ухаживать. Впрочем, когда такое было? Во всяком случае, не тогда, когда Дженни болела в детстве, не в тот день, когда она сама набрала телефон доктора Стюарта. У нее была высокая температура, болело горло, а мать тем временем работала в саду, не обращая внимания ни на что за ее пределами. «Он разве не из шкафчика?» — спросил Уилл, имея в виду колокольчик, приятно звеневший, стоило его приподнять и трясти. «Он, кажется, принадлежал Ребекке?» Дженни отняла у него колокольчик и поставила рядом со стаканом воды, заполненным флоксами. От его суетливой заботы ей стало не по себе. «Зачем ты здесь? Чего тебе надо?» «Если честно, я удивлена, как эта мать пустила тебя в дом. Особенно после того, как стало ясно, что ты украл наконечник стрелы в самый первый раз, когда я тебя сюда привела». «Это было ужасно», — опечалился Уилл. «Вот именно. Так что тебе понадобилось сейчас, когда ты вернулся на место преступления?» «Мне понадобилось твое прощение». Дженни рассмеялась, хотя у нее и болело горло. Потом она взглянула на Уилла. Он не шутил. «И я должна это сделать, потому что для нашей дочки будет лучше, если мы станем действовать заодно». Дженни уставилась на него, как громом пораженная. «И когда на тебя снизошло сие откровение?» «Ну, вообще-то я не самостоятельно додумался до этого», — признался Уилл. «Мне помогли». «Женское влияние», — догадалась Дженни. «Мариан Куимби?» Мариан всегда ревновала. Она хотела Уилла для себя. Все годы учебы она обзывала Дженни наездницей дохлой лошади и блудницей из кейк-хауса. Она как тень бродила за Уиллом, хотя без всякого толку. В конце концов, Мариан уехала учиться на юриста, и сейчас у нее была практика в Норт-Артуре. «Кто-кто?» «Если на чистоту, то это та самая Мариан была первой девушкой, с которой у него случился секс на диване в подвале дома ее родителей. Летом после 8 класса, господи, нет, конечно». Тут его пронзила ужасная мысль. «Ты ведь не думаешь, что Стелла закрутила с внуком доктора Стюарта? Ты ведь не думаешь, что она с ним спит?» «Конечно, нет. И сейчас мы разговариваем о тебе, так что не пытайся увиливать. Кто эта женщина?» «Лиза». «Лиза Халл? Моя Лиза?» Дженни сбросила с колен акварель. Уилл, который прежде никогда не смотрел в глаза собеседнику, теперь уставился прямо на нее. Только сейчас до Дженни дошло, что он стал стройным, видимо, сбросил вес, и цвет лица у него улучшился. Пил он теперь только воду, носил кроссовки, что было совершенно не в его стиле. Когда в последний раз он пропускал стаканчик виски, лгал, портил кому-то жизнь. Как могло случиться, что он изменился, а Дженни этого не заметила? «Та самая Лиза», — ответил Уилл. Самая некрасивая девочка в их классе, теперешний босс Дженни, женщина, которую больше волновал рецепт теста, чем собственный вид. До недавнего времени Лиза уже несколько раз поинтересовалась у Дженни, что та думает по поводу ее нарядов. Какого-то старомодного брючного костюма или скучного практичного платьица. И только на прошлой неделе Дженни застала Лизу в ту минуту, когда она рассматривала свое отражение в зеркале буфета, надув губы, как будто ее внешность вдруг стала иметь значение. «И ты отвечаешь на это...» Дженни пришлось подыскать слово «чувство». «Лиза удивительная женщина, она знала, что я невиновен, задолго до того, как с меня сняли все обвинения. Ты видела ее в телевизионных новостях? Она стояла рядом со мной рука об руку». «Нет, ну надо же, и теперь ты хочешь, чтобы я тебя простила?» «Очень хочу. Мы с тобой столько пережили, Джен, столько всего повидали в нашей взрослой жизни. Твое прощение много бы для меня значило». «Что такое с Уиллом сотворила Лиза Халл? Околдовала, что ли? Помогла ему найти собственное «я» или просто-напросто поверила в него?» «Скажи мне одно. В тот день, когда вы с братом впервые пришли сюда, ты признался, что я описываю твой сон?» Уилл кивнул. «Черный ангел, пчела, которая не кусает, бесстрашная женщина. Да, именно это. Я хотел бы, чтобы это оказался мой сон, но в ту ночь я слишком боялся, чтобы уснуть. Ты знаешь меня. В хорошую ночь я редко вижу сны, но в тот раз я был напуган до смерти, что из озера поднимается дохлая лошадь. Так и пролежал, не сомкнув глаз. Брат рассказывал, что лошадь принадлежала Чарльзу Хаттауэю, и что она встала на дыбы, когда он пытался заставить ее проехать по тропе, где некогда ходила Ребекка Спарроу. Мэтт уже в то время увлекался местной историей, но кто бы мог подумать, что внутри его сидел такой сон. Люди все время совершают ошибки. Иногда стоит кого-то простить, пусть даже этим кто-то оказывается Уилл. Пусть даже его первые слова, сказанные ей, были лживыми. Неужели ты не догадывалась, что это был Мэтт? Вы даже гриппом умудрились заболеть одновременно, — заметил на прощание Уилл. Это должно было бы тебе что-то подсказать. Что любовь заразна, как обычный насморк? Или она больше похожа на вирус, поражающий человека постепенно, до тех пор, пока ничего не подозревающая жертва полностью не заболевает, оказываясь во власти всех последствий?